Тонино-невидимка. Как-то раз мальчик по имени Тонино пошел в школу, не выучив урока, и очень боялся, что учитель вызовет его. «Эх», — подумал он, — «если бы я мог стать невидимкой!» Учитель начал урок с переклички, а когда дошел до Тонино, тот ответил: «Я здесь!» Но никто не услышал его, и учитель, вздохнув, сказал: «Жаль, что Тонино не пришел сегодня в школу. Я как раз хотел вызвать его. Если он заболел, будем надеяться, что несерьезно». Тут Тонино понял, что стал, как ему и хотелось, невидимкой. От радости он вскочил на парту и оттуда бухнулся прямо в корзину для бумаг. А затем стал бегать по классу, дергать ребят за волосы и опрокидывать чернильницы. В классе поднялся шум. Все стали возмущаться и даже ссориться. Ребята обвиняли друг друга в том, чего никто из них не делал. Ведь они и не подозревали, что это проказы Тонино-невидимки. Когда Тонино надоела, наконец, эта игра, он ушел из школы и сел в троллейбус. Разумеется, он и не подумал брать билет, потому что кондуктор все равно не видел его. Он нашел свободное место и преспокойно уселся там. А на следующей остановке в троллейбус вошла сеньора с тяжелой сумкой, набитой продуктами, и хотела сесть как раз туда, где сидел Тонино. Она видела, что место не занято. И, конечно, она села прямо на колени Тонино. Он почувствовал, что сейчас задохнется от тяжести. А сеньора вскочила и закричала: «Что за сиденье в этом троллейбусе? Даже сесть нельзя как следует. Смотрите, я кладу сумку, а она повисает в воздухе». На самом деле сумка лежала на коленях у Тонино. В троллейбусе заспорили, и почти все пассажиры энергично выразили свое возмущение по поводу плохой работы троллейбусной службы. Тонино вышел в центре города, прошмыгнул в кондитерскую, пошел к прилавку и начал загребать обеими руками карамель, шоколадные конфеты и всевозможные пирожные. Продавщица, заметив, что все исчезло с прилавка, решила, что виноват в этом почтенный старый сеньор, который покупал конфеты для своей тетушки. Сеньор возмутился: «Я вор? Да знаете ли вы, с кем разговариваете? Да знаете ли вы, кто был мой отец? Да знаете ли вы, кто был мой дед?» «И знать не желаю», — заявила продавщица. «Как? Вы позволяете себе оскорблять моего деда?» Поднялся невероятный скандал. А Тонино-невидимка опять направился в школу. Там он увидел, как его одноклассники гурьбой спустились по лестнице и шумной ватагой высыпали на улицу. А ребята его не видели. Тонино напрасно старался обратить на себя их внимание. Он подбегал то к одному, то к другому мальчику, дергал за волосы своего приятеля Роберто, предлагал тянучку Гвискардо. Но они не видели и не слышали его. попросту не замечали. Их взгляды проходили сквозь танина, словно через стекло. Усталый и немного испуганный, Танина вернулся домой. Мать стояла на балконе, с тревогой ожидая его. «Я здесь, мама!» — крикнул Танина. Но она не увидела его и не услышала, а продолжала с тревогой смотреть на улицу. «Папа, вот и я!» — воскликнул Танина, войдя в комнату и усевшись на свое обычное место за обеденным столом. Но отец не слышал его и продолжал ворчать. «Что такое? Почему Танина так долго нет? Не случилась ли с ним какая-нибудь беда?» «Папа, но я ведь здесь! Мама, папа, я здесь!» — закричал Танина. Но они не слышали его. «Я не хочу быть больше невидимкой!» — заплакал Танина, и сердце у него разрывалось на части. «Хочу, чтобы отец видел меня, чтобы мама ругала меня, чтобы учитель вызывал меня отвечать урок. Хочу играть с ребятами. Очень плохо быть невидимкой. Очень плохо быть одному». Грустный, он вышел на лестницу и спустился во двор. «От чего ты плачешь?» — спросил у него старик, гревшийся на солнышке возле ворот. «Ой! Вы меня видите?» — обрадовался Танина. «Вижу, а что? Я каждый день вижу, как ты уходишь в школу и возвращаешься домой». «А я почему-то никогда не замечал вас». «Знаю. На меня никто не обращает внимания. Старый, одинокий старик. С какой стати ребята будут замечать меня? Я для вас будто человек-невидимка». «Танина!» — позвала в этот момент мать с балкона. «Мама, ты меня видишь?» «Ах, лучше бы я тебя и не видела, негодный мальчишка. Поднимайся наверх. Иди-ка сюда, иди. Сейчас отец покажет тебе». «Бегу, мама, бегу!» — обрадовался Танина. «И не боишься взбучки, которая тебя ожидает?» — засмеялся старик. Танина бросился ему на шею и расцеловал. «Вы спасли меня!» «Ну, это уж слишком!» — улыбнулся старик.